Глава 10. Дни осенью тянутся ужасно медленно. Я погружаюсь в рутину визитов к врачу, сдаю бесконечные анализы. Возраст дает о себе знать. Доктор относится ко мне с особой внимательностью, назначает дополнительные обследования. Каждый раз, глядя на экран УЗИ, где видно, как растет мой малыш, я ловлю себя на мысли. А вдруг это действительно мой шанс начать все с чистого листа. Но тут же отдергиваю себя. Нельзя позволять себе надеяться на чудо. Тем более Мишка исчез. Совсем. Ни звонков, ни сообщений, ни попыток встретиться. В душе снова просыпается та самая боль, которую я думала, что победила. Злость накатывает волнами, заставляя сжимать кулаки до хруста. Сегодня в кофейне почти не было посетителей. И сейчас, в этот поздний час, я сижу за стойкой, перепроверяя документы, хотя все давно уже готово. Часы показывают полночь, а я все не могу уйти. Внезапно входная дверь открывается. В проем входит он. Высокий, уверенный, с букетом моих любимых белых лилий. Добрый вечер. Сияет счастливо. Я поднимаюсь со стула, разглаживаю трикотажное платье. «Что тебе нужно?» Он подходит ближе, протягивает мне чудесные цветы. «Это тебе». «Не нужно». Отворачиваюсь, но аромат лилий проникает в ноздри, вызывая странные воспоминания. «Я решил вопрос», — говорит он, не обращая внимания на мой тон. «Теперь вы с ребенком в безопасности». «И сколько людей ты убил ради нашей безопасности?» Прищуриваюсь, поднося цветы к носу. «Никто не пострадал. Я нашел другой путь». «Конечно!» — усмехаюсь. «Ты всегда находишь другие пути». Миша подходит, и теперь к аромату лилий присоединяется аромат его древесного одеколона. Теплый такой, терпкий. «Есения, я же сказал, что с темным прошлым покончено». «Нет, все это сказки, чушь! Ты в этом во всем уже много лет!» Он не реагирует, глядит на меня с неразделенной болью в глазах. «Я понимаю твой гнев, но прошу, дай мне шанс доказать свои слова действиями». Я качаю головой, гадские слезы подступают к глазам. «Уходи, Миш, пожалуйста». Он стоит еще несколько секунд, затем разворачивается и уходит. А я остаюсь одна, с букетом лилий и тяжелым чувством в сердце. Чувством, которое никак не могу назвать.